скажу всю грусть и боль души моей. Где тот, кто может ободрить и поддержать рукой своей? Где тот, кто может ободрить и поддержать рукой своей? Кругом меня толпы людей, порою тесно мне от них, но каждый занят лишь собой. Чувств моих, но каждый занят лишь собой, никто не понял чувств моих. Ведь я для них совсем чужой, никто не хочет пожалеть. Чтоб добрым словом ободрить и вместе сердцем поболеть. Чтоб добрым словом ободрить и вместе сердцем поболеть. Порой мечты станет на душе легко, считаешь не часы, но вдруг и это счастье далеко, считаешь не часы, но вдруг и это счастье далеко. Больной души моей, тебе лишь я, о верный друг, склонюсь на грудь головой своей. К тебе лишь я, о верный друг, склонюсь на грудь. Слава.